Глава 11. Ранение Протасова. «Симпатичный городишко», — сказала Кристина Бонасюк, когда они, наконец, выбрались из Херсона. «Куда меньше Киева, это сразу чувствуется, а центр такой уютный, домашний какой-то». Они только что миновали центр, где Бандура, как уводится, безнадежно запутался. Кристина предлагала следовать дорожным указателям, но Андрей к ней прислушиваться не стал. «Кто ездит нашими дорогами, с видом знатока, — сказал Андрей, — едва они въехали в город, тот знает, что верить указателям — самое гиблое дело. Дорожные указатели, лапушка, тебя в такие зачуханные места загонят, не обрадуешься. Кроме того, я есть хочу. Давай в центре ресторана разыщем и поедим, как белые люди». На это Кристина возразила, что в их распоряжении запеченная ею самолично в духовке курица, завернутая в 3 слоя фольги, и еще теплая к тому же, плюс 10 вареных крутую яиц, да еще бутерброды с корейкой. А по кабакам шастать, только деньги на ветер выбрасывать. Бандура и слушать не стал. «Хочу в кабак», — твердил он с упорством автоответчика. Вопрос оказался исчерпанным. Во время как раз было обеденное, и его у них было предостаточно. Вагон времени. Андрей вальяжно откинулся на сиденье и вел Ягуар почти лежа. Тюлюпинс, куда им следовало попасть, располагался совсем неподалеку от Херсона. «Рукой подать», — разъяснил Кристине Бандура. «А сейчас час дня всего. Я от голода умираю. Лично я спать хочу». В подтверждение своих слов Кристина сладко зевнула. Андрей настоял, чтобы они выехали из Киева ни свет ни заря, и вытащил ее из постели в 4 часа утра. Теперь же веки Кристины закрывались сами собой. «Мучил меня допоздна», — игриво укорила она Андрея, — «всю ночь покоя не давал, а разбудил собачий голос. Бандура, ты садист?» «Да», — Андрей изобразил глубокое непонимание. «А мне казалось, тебе нравится. Ты так кричала». Минувшую ночь они провели вместе в маленькой квартирке Андрея на Отрадном, и спать им действительно почти не пришлось. Это была первая ночь Кристины на свободе. Бандура ужасно соскучился, он ее буквально с рук не спускал. А та была на 7-м небе. Василий Васильевич как-то совершенно незаметно выскользнул у нее из головы. Над несчастным Бонасюком распростерлась плотная завеса забвения. Со дня гибели Виктора Ледового истекли долгие 7 дней. Хоронили Виктора Ивановича с подобающей ему помпой. Роскошных букетов и венков натащили столько, что образовались целые горы. Кладбищенские пройдохи, собирающие цветы с могил, чтобы придать им новую жизнь, а попросту говоря, перепродать на рынке, едва не передрались насмерть из-за свалившегося на них богатства. Самый солидный венок на могилу Виктора Ивановича Ледового возложил Артем Павлович Паришайло. Венок Олега Петровича Провилова выглядел немного поскромнее. Венок же от скорбящей супруги Анны Валентиновны Ледовой был совсем мал, хоть и побольше бублика. 2 аллеями выше свеженасыпанной могилы Ледового покоился в забвении тренер. Мраморный памятник ему сиротливо торчал из-за ограды, окруженный вездесущими сорняками. Жена тренера во второй раз вышла замуж, обрела новое счастье и дорогу на кладбище позабыла. Братве тоже стало не до него, а могил за 50 от земляного бугра, укрывшего Виктора Ледового, под серым каменным обелиском уже очень давно спал Женька Каминский. Такое вот вышло совпадение. Теперь могила Жени Каминского выглядела безнадежно заброшенной. Родители Женьки давно умерли, а жениться и нарожать детей ему была не судьба. Долгих 7 дней, последовавших за похоронами Виктора Ивановича, Кристина просидела в камере. Бандура весь извелся, но вызволить любимую из СИЗО не было никакой возможности. Андрей кинулся к Провилову, а тот лишь плечами пожимал. А что я сейчас сделать-то могу? Вполне вероятно, что украинский вообще не думал отпускать Кристину и сидеть бы ей до второго пришествия, если бы в дело не вмешался Паришайло. Сразу из камеры Андрей увез любимую на Отрадный, свою однокомнатную квартиру. «А Вася?» — попробовала было заикнуться Кристина. «Он же с ума сойдет! Пускай думает, что тебе дали пожизненное!» — ответил Бандура, поцелуем закрывая Кристине рот. Утром Андрей безжалостно вытащил любимую из-под одеяла. «Время ехать», — сказал он. «Все уже готово, я только тебя и ждал». «Мне еще часик нужен, курицу в дорогу приготовлю», — зевая, отвечала Кристина. Домашняя готовка, как нам уже известно, была ее коньком. Уехать из города Бандури посоветовал Провилов. «Девушку вызвали, машина есть, двигай. Ты просто обязан узнать, что стало с Атасовым, Протасовым и армейцем». Андрей рассчитывал на существенную поддержку со стороны Олега Петровича. «Там бандюки местные», — заявил он Провилову, — «что я один сделаю? Сейчас я никого с тобой послать не могу», — в который раз развел руками Провилов. «Власть переменилась. Сам на волоске вишу. Ребенок должен ситуацию понимать». Впрочем, кое в чем Провилов все же помог. Тренер не один год лежал в земле, но дело его жило. По рекомендации Провилова, номера кузова и мотора «Ягуара» были перебиты на другие. Нужные люди изготовили документы на машину. А затем и сам «Ягуар» заехал в малярку с золотистым, выехал. Света синяя ночь. Таким образом, это уже была совсем другая машина. Бандура добавил пару соток, и мастера перетянули салон новой желтой кожей. «Порешала тебе помог», — продолжал дальше Провилов, — «с дамочкой твоей в том числе. Только вот украинский, после того, что подонки с девчонкой его сделали, сам не свой ходит. Так что я, Бандура, на твоем месте. Долго мы не рассиживался. Хватай в охапку свою Кристину и дуй отсюда недели на две. Целее будешь, ясно?» «Она жива?» — про дочку украинского Андрей уже был наслышан. «Жива, да и только. А я-то здесь при чем? Меня и в Киеве не было. Для украинского, кто Виктору Ивановичу служил, все при чем. А ты, Бандура, теперь у всех на слуху. В птицы большого полета выбился. Смотри, парень, ощиплет тебя полковник перья, и вякнуть не успеешь». Лицо Провилова было грустным. Бандура все взвесил и решил, что совет Олега Петровича не худший из тех, что ему когда-либо давали. Итак, Андрей с Кристиной выехали из центра Херсона, накрутив по городу не один десяток километров. «Иван Сусанин!» — съязвила Кристина Бонасюк. Они проехали вдоль разбитого над Днепром парка. В парке размещались аттракционы, повсюду сновала детвора. Самого Днепра из-за густых раскидистых крон было не видно. Днепр плескался где-то внизу. Еще немного попетляли, а еде Андрей больше не заикался. Ягуар спустился по склону к реке и въехал на широкий мост. Между пролетами, отливая изумрудом и бирюзой, катились днепровские волны. Где-то за мостом, судя по карте, лежал город Цюрюпинск. Днепр был широк и катил воды медленно и с достоинством. Далеко на горизонте небо ныряло в камышовое плавни. Мост перешел в высокую дамбу, а затем дорога опять вскарабкалась на могучие бетонные клыки. Вскоре Ягуар уже ехал по Цюрюпинску. Оставив за спиной унылые дома центральной части города, Андрей и Кристина оказались на окраине. «Следи за нумерацией, лапушка», — попросил Бандура, — «и прекрати зевать, на водителя сон нагонишь». «Спать хочу», — пожаловалась Кристина. «Твои проблемы», — ласково отозвался Бандура. Местонахождение Протасова открыл Провилову Порешаева. Тот же передал адрес Андрею. Осведомленность Артема Павловича внушала обоим трепет. «Где-то здесь, если Олег Петрович ничего не напутал». Они остановились возле дома, который с полным основанием следовало бы назвать совершенно безобразной халупой. Халупа была обнесена штакетником, черным, кривым и редким, словно зубы золотоискателя после цинги. Андрей не глушил мотора. «Ты в машине посиди, я схожу, проверю». Двор был откровенно омерзителен. Повсюду громоздились здоровенные кучи мусора из самого невообразимого хлама. Парочка окон, больше смахивавших на бойницы, щеголяла закопченными до черноты стеклами. «Ужас!» — сказал Андрей, дергая перекошенную входную дверь на себя и ожидая, что ручка останется в руках. Он вошел в полутемное помещение, очевидно служившее сенями. Откуда-то из глубины дома до Андрея донесся приглушенный пьяный говор. Стараясь не шуметь, Бандура на цыпочках двинулся вперед и почти сразу подцепил носоком старое эмалированное ведро. Ведро перевернулось, окатив ноги незваного гостя студеной колодезной водой. Андрей шарахнулся вправо и толкнул плечом груду каких-то ящиков. Те посыпались вниз с грохотом горного обвала.